Глава 10. Психологические способы нападения и защиты. Рассматривая социальное взаимодействие и строительство здоровых отношений с другими людьми, хотелось бы обратить внимание на психологические способы нападения и защиты. Как гласит одна древняя восточная мудрость, неважно, хорошо ли это или плохо драться, но лучше уметь драться. Так как настоящий профессиональный переговорщик просто обязан быть с ними знакомым, далее мною приведены сильные инструменты психологического воздействия, атаки и защиты от негативных действий со стороны окружающих. Как и в случае с применением на практике моих тактических советов, я лично взываю к вашему благородству и прошу вас советоваться с совестью перед тем, как их использовать, и не несу никакой ответственности за возможные последствия. Напомню, что словом или безобидным на первый взгляд действием можно убить или навсегда психологически сразить человека, сломать его личность или, наоборот, спасти, предостеречь, предотвратить беду. Всегда особо важно понимать, как использовать слова, с какой целью. Никогда не забывайте об этом. Для начала подробно рассмотрим действенные психологические способы нападения и ослабления собеседника, усиление своих позиций за счет другого участника разговора. Некоторые из них часто используются в грязной игре. Способы нападения. Прием «открыть лидера». Прием «лжекомплимент». Прием «осуждающие слова». Прием «стимулирование оправдания». Прием «подталкивание». Прием «нелицеприятная критическая оценка». Прием «игнорирование собеседника». Энергетическое ослабление собеседника. Прием «запрета без объяснения причины». Прием невнятного приказа, метод эффективного выпытывания, психологическое нападение через использование пространства, другие действенные способы психологического нападения. Начнем с приема, который называется «открыть лидера». В каждой группе, например, в кругу общения собеседника, всегда есть лидер. В отличие от рабочих деловых отношений, в личных отношениях иерархия обычно открыто не демонстрируется. В социальной группе человек является лидером неформально. Если назвать его, у других людей в его окружении возникнет мощное сопротивление. Например, нападающий говорит: «Да, Антон, ты, конечно, прав, но вот Сергей лидер, и он всегда грамотно поступает, поэтому давай сделаем так, как он предлагает». Ненавязчиво назвав несколько раз человека тянущим на себя одеяло, можно увидеть, как стремительно будет меняться к нему отношение. Этот прием применяется и в международных отношениях. Например, для того, чтобы ослабить государство, столкнуть его лбами с другими странами в регионе, третья заинтересованная в этом сторона может, например, выступая в ООН, сказать: «А вот эта страна – лидер, ей следует подчиняться и относиться к ней с должным пиететом». Данный прием достигает наибольшей эффективности, если настоящему лидеру сказать, что авторитет – совсем другой человек. Следующий прием – лжекомплимент. В данном приеме используется схема внедрения в чужую систему вежливой критики. Верхняя тактика, глава 7. Похвала, критика, похвала. Только в отличие от основной задачи критики, подразумевающей искреннее стремление помочь человеку найти и выправить недостатки, достичь конкретного результата, лжекомплимент основывается на стремлении мощно задеть и обидеть оппонента. Негативная информация прячется за вежливым тоном и за комплиментами, которые обязательно следуют в начале и в конце сообщения. «Ты такой сообразительный. Правда, из-за этой ошибки ты еще лет 10 будешь разгребать последствия. Но все равно ты молодец, я в тебя верю». Я знаю одного крупного бизнесмена, никогда не повышающего тона на своих подчиненных. Он критикует любезным и дружелюбным голосом, хвалит и подбадривает своих подчиненных. И вместе с тем, в середине сообщения он так деликатно и обидно высказывает человеку негатив, что тот потом несколько дней не может спокойно спать. В рамках нападения на чужую систему часто используется еще один похожий прием – нелицеприятная критическая оценка. В отличие от полезной критики, целью отрицательного суждения будет являться именно высказывание негатива в адрес другого человека, а не стремление помочь ему исправить ошибки. Например, ваш собеседник хвастается своей яхтой, а вы говорите: «Да, яхта, конечно, красивая, но вот корпус у нее староват. Сколько ей лет? 10? 15?» Или может использоваться простое конкретное указание на недостаток собеседника. «У тебя рубашка грязная». Часто нелицеприятная критическая оценка сопровождается использованием закона толпы или авторитета. часто нападающий узнает, что ценит, чем дорожит другой человек, и смешивает это с грязью, например, его чувства или связь с предметами. Еще один прием нападения и ослабления психического состояния другой системы – осуждающие слова. Он основан на использовании слов «опять», «вновь», «заново», «снова», напоминающих, что человек уже совершал подобный поступок в прошлом. Обычно данный прием используется для негативного указания на уже совершенное действие собеседника в стиле «ты опять ошибся», «опоздал», «не смог это сделать». Даже если другой человек ранее не совершал ошибку, у него в системе, да и в глазах окружающих, сформируется мысль, что это уже не впервой. Как и в большинстве приемов нападения, максимальный эффект достигается в присутствии третьих лиц. В дополнение осуждения также используются такие слова, как «еще» и «уже». «Ты еще не сделал то, что тебя просили?» «Ты уже сделал задание?» Следующий прием – стимулирование оправдания. В рамках нападения задаются вопросы и используются фразы, ответ на которые подразумевает, что собеседник оправдывается. Для этого используются фразы типа «ты выглядишь уставшим, серьезным, грустным, напряженным» и так далее. Высшим пилотажем является последующий упрек собеседника в том, что он оправдывается или не понимает шуток. В развитии данного приема иногда нападающий открыто указывает на недостатки другого, с тем, чтобы вызвать у него чувство стыда. Прием подталкивания сводится к тому, чтобы ускоренно побудить человека сделать то, что он и так намеревался сделать. Его применение вызывает сильное раздражение в системе и создает ощущение, что собеседник подчиняется нападающему, безропотно выполняет его поручения. «Я пойду позвоню по телефону». «Да, иди позвони по телефону». Или «да, пойди поставь в холодильник пиво», говорится собеседнику, который уже открывает холодильник, чтобы поставить туда банки с хмелем. Действенный прием – игнорирование собеседника. В ходе общения с тремя и более людьми вы не обращаете внимания на слова, действия и мнение одного из участников разговора. Игнорирование сильно отражается на его системе и на процессе обретения чувства значимости. Вы также существенно заденете чувство значимости другого человека, если демонстративно не будете с ним здороваться, разговаривать и обращать на него внимание. Сильное действие оказывает энергетическое ослабление человека, например, через прикрепление к нему несуществующей болезни. Данный прием оказывает сильное влияние на впечатлительных людей со слабой психологической, биологической или энергетической защитой системы. Нападающий говорит человеку о несуществующем в его организме заболевании, связывает мысль о мнимой болезни с внешними симптомами собеседника. «Ты какой-то бледный? Ты ничем не болен? Может, стоит провериться?» Ослабляет систему человека и прием запрета какого-либо действия без объяснения причины. Например, мы не рекомендуем это делать, так как последствия будут печальны и необратимы, явно не в вашу пользу. Но почему? Мы не можем вам этого сказать. Придется поверить нам на слово. Негативное психологическое воздействие на систему оказывает невнятный, непонятный приказ сделать то, сам знаешь что, принести туда, сам знаешь куда. Пример. Важный начальник звонит своему подчиненному. «Андрей, найди документ, о котором я вчера говорил. Он в моем кабинете. Прочитай его и ответь так, как я обычно пишу в таких случаях. Не забудь уложиться в отведенное на это время. Все, конец связи». Существует метод эффективного выпытывания, подразумевающий давление на другую систему через управление пространством и использование специальных телодвижений. Вы начинаете общение, заняв позицию сбоку от собеседника. Перейдя к той части разговора, в которой вы задаете важные вопросы, вы меняете свое положение в пространстве и встаете напротив собеседника, соблюдая при этом дистанцию от 50 до 100 сантиметров. Вы также используете деловой взгляд, смотрите другому человеку в верхнюю часть лица, между глаз и отключаете свою жестикуляцию. В итоге вы создаете активное давление на чужую систему, под напором которого люди обыкновенно смущаются и часто выдают правду. Иногда манипуляторы используют в своих интересах и другие знания о пространстве. Злоумышленник может без приглашения вторгаться в личное пространство другого человека. Он может нарушить связь хозяина пространства с предметами, например, без разрешения трогать его вещи или случайно разбить любимую вазу. Нарушитель спокойствия системы также может взяться наводить порядок в пространстве собеседника без его просьбы или согласия. Вот еще несколько действенных психологических способов ослабления другой системы. Попросить человека сделать что-либо, и выполнить такую просьбу самому, подчеркнув напрасность его усилий. Подгонять, торопить собеседника, вносить в его деятельность неразбериху и суету. Демонстративно, без объяснения причины разорвать шаблон ожидаемого поведения, покинув физическое пространство собеседника. Обвинить, а еще лучше найти и публично уличить другого человека в плагиате, в повторении за другими. Стимулировать возникновение чувства вины. Найти скелеты в шкафу другого человека и раскрыть его тайну другим. Заплатить за другого человека, не предоставляя ему возможность рассчитаться самому, однозначно дав понять, что он будет должен. Сравнить собеседника с кем-то более успешным. Сыграть на законе авторитета не в его пользу. Ударить по чувству значимости другого человека, сформировав в его системе зависть через наглядную, яркую демонстрацию имеющихся у соперника ресурсов, возможностей, финансового благополучия, через хвастовство результатами осуществления долгих и сложных проектов. После описания известных мне способов ослабления чужой системы, мне бы хотелось остановиться и подробно рассмотреть эффективные способы защиты от давления, неприятного воздействия и негативного влияния со стороны других людей. Помните, вооружается не тот, кто боится или слаб, а тот, кто реально и объективно оценивает свои силы. Способы защиты. Инструменты психологической защиты, прием искажения окончания, прием зеркала, прием хозяин юмора, прием зато, прием намеренного углубления обвинения, прием сближения позиций, прием моделирования в свою пользу, прием рефрейминг, способы уклонения, фразы с ярко выраженным смыслом, защита от повышенного тона и ультиматумов. Начнем с психологической защиты. Существуют люди, которые пытаются украсть энергию других людей. Они улыбаются в глаза, а за спиной завидуют и желают гадости. Их воздействие на систему открыто не ощущается, но на уровне бессознательного и биополей человека они отнимают много жизненных сил. Не буду вдаваться в подробности биоэнергетики, лишь отмечу, что ученые еще много десятилетий тому назад обнаружили у человека энергетическое поле и доказали его связь с полями других людей. Существует множество книг, обучающих тактике защиты от невидимого давления со стороны чужих систем. Представлю вашему вниманию несколько эффективных приемов психологической защиты от негативной энергии и незримого воздействия, применяемых в дипломатической практике и в бизнес-среде. Например, если вы находитесь в контакте с неприятным человеком, представьте между вами огненную стену или зеркало. Злым, неприятным людям, в общении с которыми чувствуется дискомфорт, лучше смотреть не в глаза, а в переносицу или чуть выше головы. Используйте деловой взгляд. Избегайте разговоров о неудачах, проблемах, болезнях. Старайтесь окружать себя только успешными и жизнерадостными людьми. Пессимисты, критики и циники крадут вашу силу и уверенность. Избавляйтесь от таких людей в повседневном общении и на уровне всех линий вашего окружения. Лучше иметь троих жизнерадостных друзей, чем 15 вечно недовольных. Если чувствуете, что человек сделал вам плохо, психологически вогнал в сложное состояние, используйте систему ускорения психики. Разогнанное состояние усиливает защитные механизмы системы. После негативного общения позанимайтесь спортом, примите контрастный душ. Иногда лучшая защита – это нападение. Продолжая тему защиты от влияния и давления другой стороны, рассмотрим прием искажения окончания. Собеседник рассказывает провокационную или неприятную для вас информацию. Дайте отпор. Скопируйте его историю, но используйте свой вариант развязки. Вы заимствуете начало информации у оппонента и вставляете угодное вам завершение, например, окончание, не позволяющее собеседнику испытать приятное ощущение в ходе своего рассказа, утвердить свое чувство значимости и принизить ваше достоинство. Предположим, участник беседы хвастается, какой у него классный автомобиль, подчеркивая, что не каждому дано обладать подобной роскошью. Это задевает ваше чувство значимости, так как у вас нет дорогой и красивой машины. К тому же вы не любите выскочек. Вы говорите: «Знаешь, у меня у товарища было точно такое же авто. Правда, его быстро угнали. Причем не из какой-то дыры, а в центре города, с парковки престижного универмага. Сигнализация не помогла, машину так и не нашли. Видимо, слишком заметная была. Я слышал, что их часто угоняют». Уже полгода со страховкой возится бедолага, так ничего и не выплатили еще. В результате автор истории не получает признания своей значимости и приятных ощущений от своего рассказа. Отстаивая свои позиции, можно использовать прием зеркала, в соответствии с которым вы разворачиваете обидную мысль собеседника и используете ее против него самого. «Ты толстый!» «Это не я толстый, а ты слишком худой!» Или «Это не я бедный, а ты неприлично богатый!» Эффективно использовать прием зеркала с усилением. После разворота обидного замечания вы развиваете свою атаку на чужую систему. «Это не я бедный, а ты неприлично богатый, причем настолько, что должно быть стыдно перед простыми жителями нашего города». Хороший прием – хозяин юмора. При нападении вы отшучиваетесь, демонстрируя чувство юмора и отсутствие страха перед критикой. Показываете, что вы и сами не прочь посмеяться над самим собой. Например, «Ты неопрятный». «Да я вообще как свинья, ты просто не представляешь, насколько. Сею грязь, как комбайн пшеницу». Или «Ты красный». «Только снаружи, внутри я конституционный демократ». Используйте чувство юмора. Шутка всегда разряжает атмосферу. Не бойтесь подшучивать над самим собой. «Ты косячишь». «Я косячу?» «Да нет, что ты, я не косячу. Это мягко сказано. Я самый настоящий рукопоп». Используйте прием «зато», подразумевающий поиск плюсов в указываемых недостатках. «Ты толстый. Зато мне зимой не холодно». Вы также можете использовать прием «зато» с усилением, развивая атаку на обидчика. «Зато мне зимой не холодно. И когда в следующий сезон ты снова отморозишь себе что-нибудь, я буду сидеть лениво дома и наслаждаться собственной теплотой и уютом». На нападение хорошо отвечать приемом намеренного углубления обвинения, сознательно усиливая негативный оттенок, высказанный в ваш адрес критики. «Ты плохо поступил. Обычно в таких ситуациях я поступаю гораздо хуже». Ответ может использоваться как в шуточной форме, так и с проявлением максимальной серьезности в словах и в дальнейших действиях. Защищая отношения с другой стороной и ваш актив взаимодействия, гасите чужой конфронтационный настрой, возникающий в связи с теми или иными обстоятельствами. Используйте прием сближения позиций, или, как его еще называют, принцип Маугли. Демонстрируйте схожесть ваших мыслей и взглядов с другой системой. Пусть все ваше сознание и тело говорит: «Мы с вами одной крови, одной породы, одного поля ягоды». Дополняйте этот прием смещением фокуса переговоров. Нижняя тактика. Скажите: «Это не только ваша проблема, но и моя. Я готов оказать всю необходимую поддержку». В работе с этим приемом хорошо опираться на закон большинства, через установку «мы против чего-либо». Людей порой гораздо легче объединить под эгидой сопротивления и борьбы, чем под флагами строительства светлого будущего. Работая с другой системой, акцентируйте внимание на то, что другие намеренно вас двоих не понимают, не видят гениальности вашего совместного предложения. Или скажите, что все обстоятельства против вас, но вы обязательно прорветесь. Пообещайте, что у вас все получится и так далее. Кстати, именно благодаря установке «мы против чего-либо» рождается оппозиция как часть государственного строя и другие протестные движения. Именно на основе этого приема через призму сопротивления и борьбы Ленину удалось объединить пролетариат и совершить революцию, а Кастро свергнуть проамериканский режим на Кубе. Говоря о феномене правды, как я уже отмечал, любое событие, обстоятельство и явление всегда можно рассмотреть с разных сторон. Используйте прием моделирования в свою пользу. Начните ответ на колкое замечание или критику с фразы «это как посмотреть», благодаря которой с помощью навыков убеждения и имеющихся в запасе фактов вы всегда сможете перевернуть любую ситуацию в свою пользу. Пример. «Вас постоянно нет в офисе. Обычно в нашей компании так поступают только самые некомпетентные сотрудники». «Это как посмотреть. Эффективность моей деятельности не зависит от моего постоянного присутствия на рабочем месте». Защищаясь от нападок, используйте прием рефрейминг. Переписывайте ход события в свою пользу. Основываясь на достоверных фактах, вы переводите общий ход дела в нужное вам русло. Тренируйтесь загружать свою реальность в систему других людей. Например, вы опоздали на работу. Вас хочет отругать начальник, а вы ему говорите: «Да, я опоздал». «Опоздал, потому что проспал». а проспал, потому что всю ночь думал, как увеличить прибыль нашей компании, и вот что мне пришло в голову. Далее изложение. В рамках защиты от нападения и от общения с неприятными людьми применяйте различные способы уклонения. При необходимости уходите от разговора, ограничивайте доступ к себе или уклоняйтесь в принципе от общения с неприятными людьми. Хорошо использовать фразы «ужасно спешу», «не сейчас». Для скорейшего разрыва общения с собеседником укажите на количество времени, сколько у него осталось в вашем пространстве. Скажите «у тебя 5 минут». Или вежливо, смещая фокус на обстоятельства. «У нас осталось 20 минут». Чтобы остановить неприемлемое поведение другой стороны, употребляйте фразы с сильным, ярко выраженным смыслом. Если вы будете продолжать в том же духе, вы, несомненно, в полной мере ощутите на себе всю необъятную глубину и неподъемную тяжесть неизбежных последствий. Отдельное слово хотелось бы сказать про повышенный тон и ультиматумы. Никому и ни при каких обстоятельствах не позволяйте говорить с вами свысока с помощью угроз и ультиматумов. Профессиональный переговорщик непременно должен уметь гасить конфронтационный настрой своего собеседника, сохраняя при этом чувство собственного достоинства. Ультиматум — это всегда проверка вашей силы и авторитета. Прогнетесь один раз, и вашему успешному образу наступит конец. Позволите разговаривать с вами на повышенных тонах? Вашему успешному образу конец. Переговорщик — сильная личность. Все переговоры проходят по его правилам в спокойном и здравом режиме. Именно для этого его и нанимают. Он должен уметь разряжать ситуацию. Лучше проиграть и закрыть переговоры, чем потерять репутацию. Для защиты от повышенного тона и ультиматумов напомните собеседнику о своем статусе как посредника, если вы находитесь на переговорах. Используйте приведенные способы защиты. Сохраняйте спокойствие. Контролируйте эмоциональный фон. Улыбайтесь. Переговорщик спокоен, рассудителен, вежлив. Помните, что в большинстве ситуаций вы можете использовать уклонение и просто прекратить общение, покинув пространство, в котором находится другая сторона. Используя технику нападения и защиты, всегда помните о своем состоянии. Думайте над тем, как вы преподносите тот или иной прием, какую цель преследуете. Следует ли вам быть серьезным, сдержанным или, наоборот, улыбаться и парировать с юмором? Все зависит от конкретной ситуации и от ваших собеседников. Главное, что следует крепко-накрепко усвоить, в любом случае вы должны отдавать себе отчет о последствиях применения изложенных приемов. Старайтесь действовать так, чтобы собеседники совершенно определенно ощущали вашу непоколебимую уверенность и шарм. Улыбайтесь, даже если разговариваете с самым неприятным человеком в вашей жизни. Также, если вы хотите в совершенстве освоить навыки психологической защиты или вам это важно и нужно на фоне того, что происходит у вас в жизни, советую вам прийти ко мне на индивидуальное обучение или прочитать мои книги «77 ежедневных манипуляций» и «Как уверенно общаться с вредными и сложными людьми».